Фредерик был явно удивлен. Он вздрогнул и уронил руки. «Самоубийство?» — проговорил он с печалью, и голос его дрогнул. «Боже мой! Как жаль! Ну, вы, так случается. Любовная история, надо думать. Она была беременна?» Угадав по лицу Пита, он вздохнул. «Как это печально! Такая утрата! Всегда считал такие поступки напрасными. Нам следовало бы найти лучший способ реакции на подобные вещи». Он снова глубоко вздохнул. «Но какое отношение к этой истории могут иметь академические достижения Рэмси? О боже, надеюсь, это случилось не с одной из его дочерей, так ведь? Помню, младшая или наоборот старшая. Ее, кажется, зовут Кларисой. Так вот, она собиралась выйти замуж за какого-то молодого человека, но в последний момент отказала ему. Свадьба так и не состоялась. Такое несчастье. Полагаю, она была наделена слишком романтической натурой и так и не смогла заключить необходимый компромисс с жизнью». Он скорбно, не без сочувствия, улыбнулся. «Нет», — ответил Томас, делая в памяти отметку по поводу ситуации с несостоявшимся замужеством Кларисы. «Несчастье случилось не с дочерьми Рэмси. Эта девушка занималась древними языками и помогала ему в работе». На лице Гловера по-прежнему оставалось недоуменное выражение. «И смерть не была самоубийством», — подчеркнул полицейский. «В настоящий момент кажется, что она имела преднамеренный характер». Теперь его собеседник был ошеломлен. «Вы подразумеваете убийство?» — хриплым тоном произнес он. «Но Рэмси, уверяю вас, не может быть убийцей, если вы это предполагаете. Теперь в нем нет нужной страсти, не говоря уже о жестокости, которой в нем никогда не было». Припомнив свой разговор с преподобным Парментером, Пит не был удивлен, однако он полагал тогда, что прохладное поведение клирика вызвано шоком и самоконтролем, вполне ожиданным от человека его общественного положения. Его до сих пор удивляло то, что кто-то еще может сказать такую вещь, сразу служившую и защите, и осуждению. Но когда и почему умерла в душе этого человека страстность? Что погубило ее? Фредерик внимательно наблюдал за ним. «Простите», — проговорил он с тенью раскаяния на лице. «Мне не следовало говорить такого». Насмешка над собою наполнила его взгляд. «Быть может, я завидую его интеллектуальным способностям и сержусь от того, что он не оценил их, как должен был сделать, по моему мнению. Мне хотелось бы помочь вам, суперинтендант, однако опасаюсь, что ничего полезного для вас просто не знаю. Мне чрезвычайно жаль эту погибшую молодую женщину. Не могу ли я хотя бы предложить вам чашку чая?» Томас улыбнулся. «Пожалуй, я предпочту пройтись по вашему саду. Быть может, вы поделитесь со мной секретом, который позволяет вам выращивать такие превосходные нарциссы». Гловер мгновенно поднялся на ноги, почти одним движением, не обращая внимания на укол боли в спине. «С величайшим удовольствием», — просияв, ответил он и приступил к изложению собственной методики ухода за цветами еще до того, как оба вышли в сад, подкрепляя свои слова жестами. Доктор Сикстус Уиткрафт оказался совсем другим. Он проживал в Шордиче, на расстоянии 5 остановок по железной дороге и короткой поездке в кэбе. Дом его оказался просторным, однако сада при нем не было. Впрочем, библиотека его оказалась еще более объемистой, чем у Гловера. «Чем я могу помочь вам, сэр?» — спросил он с легким нетерпением. Доктор явно был занят чем-то интересным и не стал скрывать сожаления по поводу того, что его оторвали от этого дела. Пит официально представился, назвав свою фамилию и чин. «Я расследую обстоятельства внезапной смерти мисс Юнити Белвуд», после чего он вкратце изложил ситуацию. Уиткрафт покачал головой. «Весьма прискорбно. Какое несчастье! Надо бы посетить преподобного Парментера и выразить ему свои соболезнования. «Горестно, когда подобные вещи происходят в твоем собственном доме, особенно с помощником в работе, каким бы он ни был». «Не сомневаюсь в том, что преподобный вскоре сможет найти себе более подходящего ассистента, однако ситуация радости не сулит. Несчастная молодая особа». «А каким боком это дело касается вас, суперинтендант?» Он посмотрел на Пита поверх очков, оставаясь стоять и не предлагая сесть своему визитеру. «Нам необходимо подробнее разобраться в том, что произошло», — начал полицейский. «Разве это и так не ясно?» Брови Сикстуса взлетели над его светло-карими глазами. «Неужели требуются еще какие-то свидетельства и выводы?» «Она упала с лестницы и сломала шею», — ответил Томас. «И похоже, что ее столкнули». Уиткрофт в течение пары мгновений переваривал эту удивительную информацию, а потом нахмурился, вернувшись к прежнему нетерпению. «Но зачем, скажите на милость? Зачем вообще кому-то сталкивать молодую особу с лестницы? И что вообще по этому поводу могу сказать вам я? Мне известна научная репутация Парментера, так же, как и политические и радикальные воззрения покойницы, которые мне отвратительны. Ее вообще не следовало допускать к серьезным исследованиям теологических проблем». Губы его поджались, и все тело под плохо сидящей кофтой неосознанно напряглось. «Тема эта по своей природе не подходит для женщин. Они непригодны к ней уже по своей конституции. В области этой действуют не эмоции, а чистый дух и разум, свободные от тумана естественных чувств и предрассудков». Он не без труда овладел собственными чувствами. «Тем не менее, все это уже ушло в прошлое, и теперь нам ничего не изменить. Бедный Парментер. Подчас нам приходится крупно платить за свои ошибки в суждениях, и я не сомневаюсь в том, что он намеревался всего лишь проявить известный либерализм в своих воззрениях, что никогда не оправдывает себя». «Но разве мисс Белвуд не была хорошим ученым?» — поинтересовался Пит, полагая, что Рэмси мог заранее ощутить какую-то симпатию к ней и нанять скорее по личным, чем по профессиональным причинам. Его собеседник все еще оставался стоять, как бы не намереваясь предоставить гостю и доли комфорта, достаточной для того, чтобы тот мог забыть о своем незваном вторжении. Чуть сутулясь, он хмуро проговорил: «Мне казалось, что я уже все объяснил вам, суперинтендант. Женщины по своей природе не способны к серьезным интеллектуальным исследованиям». Он покачал головой. И мисс Белвуд не была исключением. Она обладала быстрым умом и не хуже прочих умела ухватывать и запоминать информацию, однако глубоко осмыслить ее не могла. Он внимательно посмотрел на Пита, словно бы пытаясь оценить его возможный образовательный уровень. «Одно дело перевести слова в каком-нибудь отрывке, другое же дело – проникнуть в разум автора этого отрывка, осознать его фундаментальный смысл. Она не была способна на то, в чем заключается смысл чистой науки. Все прочее, – Сикстус развел руками, – имеет сугубо техническое значение, пускай и весьма полезное, конечно. Она могла послужить великолепной цели». Могла учить молодых людей механике чужого языка. Такое место было бы идеальным для нее. Однако женщина эта была самонадеянна и упряма. Она была мятежна во всем, суперинтендант, и вела личную жизнь за пределами всяких ограничений. Это само по себе способно донести до вас мою мысль. Тогда почему же, по вашему мнению, преподобный Парментер воспользовался ее услугами, если сам он является таким превосходным ученым? — спросил Томас, без особой, впрочем, надежды на полезный ответ. «Не имею представления». Уиткрофт явно не был заинтересован в продолжении разговора. «А не мог ли у него существовать личный резон?» — предположил полицейский. «Не могу представить себе такового», — нетерпеливо проговорил Сикстус. «Эта женщина не могла оказаться дочерью какого-нибудь его родственника, друга или однокашника?» «Нет». «Нет, так я и думал. Она принадлежала к абсолютно другим кругам. либеральным и артистическим по духу». Слова эти он произнес так, будто они уже сами по себе могли послужить основанием для приговора. «Вот что, суперинтендант, не знаю, что именно вы рассчитываете услышать от меня, однако боюсь, что ничем не сумею помочь вам». «А какого вы мнения, доктор Уиткрофт, об академических публикациях преподобного Парментера?» Ученый ответил без малейшей задержки. «Они великолепны, поистине великолепны. Более того, их можно назвать выдающимися. Он наделен самым глубинным пониманием самых сложных вопросов». Парментер сумел подробнейшим образом исследовать некоторые из глубочайших тем. Сикстус энергично закивал головой, и голос его возвысился. «Труды его со всей серьезностью воспринимают те немногие, кто способен в полной мере оценить их значение, и надолго переживут самого автора. Вклад его в науку не имеет цены». Он бросил на Пита суровый взгляд. «Вы должны расследовать это дело с предельной быстротой. Какое несчастное событие!» «Обстоятельства дела указывают на убийство, доктор Уиткрофт», с равной суровостью произнес Томас. «Справедливость здесь важнее скорости». «Надо думать, виновен кто-то из слуг», недовольным тоном произнес его собеседник. «Не пристало дурно говорить о покойных. Однако в данном деле, мне кажется, честность намного важнее милосердия». Подражая интонации Пита, он добавил. «Эта женщина верила в то, что самоограничение в вопросах плотской похоти не просто не нужно, да и нежелательно. Боюсь, что подобное поведение уже принесло ей заслуженную награду». «Вы столь же суровы, как и ваши слова», — едким тоном проговорил суперинтендант. «Прошу прощения». «Вы явно предпочитаете честность милосердию». «Ваша реплика, сэр, свидетельствует о дурном вкусе», — с досадой удивился Сикстус. «На мой взгляд, она просто оскорбительна. Будьте добры не забываться в моем доме». Пит пожал плечами, словно сменяя неудобную позу, и улыбнулся, блеснув зубами. «Благодарю вас за гостеприимство, доктор Уиткрофт. С моей стороны, было бы упущением не поблагодарить вас за него». Ученый покраснел. «И за помощь», — добавил Томас. «Я передам преподобному Парментеру ваши соболезнования, как только в следующий раз получу возможность допросить его по этому делу. Хотя думаю, что он оценит ваше сочувствие, если вы выразите его в письменном виде. До свидания, сэр». И прежде чем Сикстус успел что-то произнести, он повернулся и направился к двери. Слуга выпустил его из дома. Оказавшись на улице, Пит пошел прочь быстрым шагом. Он был чрезвычайно сердит, как на Уиткрофта за его бестактное поведение, так и на себя самого, за то, что позволил ему спровоцировать себя на резкий ответ. Впрочем, воздаяние доставило ему удовольствие, и напыщенный доктор остался посрамленным. Домой в Блумсбери суперинтендант явился незадолго до темноты, все еще не остыв. После обеда, когда Джемайма и Дэниел уже отправились в постель, и Томас с Шарлоттой остались возле камина в гостиной, она спросила мужа о причине его гнева, и он рассказал ей о своих визитах к Гловеру и Уиткрофту. «Это чудовищно!» — взорвалась миссис Пит, выпуская вязание из рук. «Он наговорил все это о ней просто потому, что она женщина. Ему не нравится то, что он считает ее моральными принципами. А потом ему хватает ханжества и наглости утверждать, что она не способна к абстрактному мышлению, потому где что ею управляют эмоции. Большего ханжества придумать невозможно». Шарлотта приготовилась к баталии, воткнув для сохранности спицы в клубок шерсти. «Если Юнити Белвуд постоянно приходилось сражаться с такими людьми просто для того, чтобы отыскать себе место, где она могла бы найти применение собственным способностям, не стоит удивляться тому, что с нею время от времени было трудно поладить. Я также поступала бы на ее месте, если бы меня унижали, оскорбляли или отвергали подобным образом, Не по причине незнания или неумения, но просто потому, что я не мужчина». Она набрала воздуха в грудь, не позволяя супругу вставить даже слово. «Чего же они боятся?» — потребовала молодая женщина ответа, чуть подавшись вперед. «Это не имеет никакого смысла. Будь она лучше их или хуже, глупа она или некомпетентна, какая разница, кто она, женщина или мужчина? Не одинаковый ли результат? Если она лучше, они теряют свое место, и женщина занимает его. Если некомпетентна, то уже она теряет работу, портит ее и ее выгоняют. Разве не так обошлись бы с нею, будь она мужчиной?» Шарлотта взмахнула рукой. «Ну разве не так?» Томас против воли улыбнулся этой вспышке праведного негодования, но не потому, что его гнев остыл. Подобное поведение было очень характерно для его жены. По крайней мере, эта черта осталась в ней неизменной со дня их первой встречи. Та же самая порывистость, та же самая отвага, понуждающая ее без размышлений броситься в бой со всякой замеченной несправедливостью. Все угнетенные мира могли немедленно рассчитывать на ее поддержку. «Да», — вполне искренне согласился он. «И я начинаю испытывать некую симпатию к Юнити Белвуд. Если она позволяла себе время от времени вспыхивать или давала понять, что радуется всякой ошибке Рэмси Парментера. Подобные поступки вполне понятны, тем более если она на самом деле была умнее его». Полицейский и в самом деле так думал. Стоя в кабинете Уиткрофта, он буквально ощущал тот непроницаемый барьер, который не позволял Юнити Белвуд добиться научного авторитета. Не благодаря ограничениям ее интеллекта, но всецело вследствие страхов и восприятия других людей. Неудивительно, что ее снедал гнев, заставлявший ее по мере сил бороться с мужчинами, по ее мнению, погрязшими в несправедливом самодовольстве. Столь же легко можно было понять и гнев Трифены на случившуюся несправедливость и ее уверенность в том, что Юнити просто заткнули рот после брошенного ею вызова. Посмотрев на Шарлотту, ее муж заметил, что она внимательно глядит на него и, судя по всему, испытывает те же самые чувства. «Он ведь мог это сделать, правда?» — проговорила она утвердительным тоном. «Несправедливость настолько душила Юнити, что, бросая вызов, она отвечала ему единственным возможным для себя методом, идеями которых он терпеть не мог. А ему не хватало ума на то, чтобы опровергнуть ее убеждения, и они оба понимали это, так что он, наконец, вышел из себя и ударил ее. Наверное, он и не хотел сбивать ее с ног. Все произошло за несколько секунд, превратившихся для него в сущий, нереальный кошмар, который он мог только отрицать». «Да, такое возможно», — негромко согласился Томас.